Глава 423. Поражение. Маленькая белая птица приземлилась на плечо Кеши, а та раскрыла глаз. Судя по энергетическим колебаниям, среди них имеется маг, по крайней мере, на водной стадии. Что будем делать? Несмотря на то, что они получили некоторую информацию о нас, мы не должны напрасно рисковать. Нам нужно изучить район и составить хоть какую-нибудь карту. Робин глубоко вздохнул. Мой подчиненный получил только некоторую информацию касательно самой отдаленной области. В ней не содержалось и капли сведения о внутреннем состоянии замка. Даже если это и ловушка, то группы противников оказались в ловушке скульптурной постройки. Даже если не они установили эту ловушку, у них в любом случае не имеется большого количества людей. Лилин почесал подбородок и выдвинул свое предположение. «В таком случае нам нечего бояться», — сардонически рассмеялся Робин. «Будучи преследуемыми в течение столь длительного периода времени, почти до той степени, что они уже хотели покинуть измерение, они испытывали глубокую ненависть. Подобные чувства более-менее разделял каждый из присутствующих чернокнижников». Пу, чешуйчатая рука вдруг вышла из пустоты и устремилась к груди варварского медведя, выходя с другой стороны с еще пульсирующим ярко-красным сердцем. Капли свежей крови, не потерявшие своего тепла, неумолимо стекали на землю, заставляя окружающих магов содрогнуться. Эх, прекрасная и быстрая смерть. Чернокнижник с родословной черного хоральского змея вышел из тени с восторженным выражением на лице. Маги более или менее могли считаться психически больными людьми, а чернокнижники не являлись исключением. Раньше они ограничивались действиями более высших родословных, но сейчас таких чернокнижников не было рядом. Когда им выдали приказ о нападении, альянс из трех фракций погрузился в хаос, поскольку шесть чернокнижников с родословными черного хоральского змея вместе с Ноем убивали каждого встречающегося мага, независимо от ранга. Они не щадили даже помощников. Такое безумие даже вызвало страх у некоторых магов, поэтому те кинулись убегать. Бум! Центральное здание взорвалось. Три мага с мрачными выражениями на лицах плыли по воздуху, а от их тела испускались ужасающие энергетические волны водной стадии духовной силы. «Примените заклинание!» — крикнул маг, стоящий в центре. Тут же замерцало кольцо флуоресцентного света, а из появившихся больших рун сформировалась клетка, прочно закрывшая внутри себя большой лагерь. «Я знал, что у тебя имелись трюки в рукаве, но где ваши маги на водной и кристальной стадиях? Неужели они все сдохли? Только три мага собирались действовать, как из тьмы полетели искры». Робин вместе с Лилином и Кешей вышли из теней и насмешливо улыбались. Посреди запретных земель не имелось магов утренней звезды. Даже у крупных держав региона, таких как варварские медведи, имелось всего несколько магов третьего ранга на кристальной стадии. Собрать мощную малую группу ради охоты на чернокнижников – самое большее, что они могли сделать, чтобы не вовлекать своих лидеров. Ради этого им даже пришлось отказаться от многих стратегических объектов. Если бы та группа оказалась в ловушке, то силы альянса внутри измерения существенно бы снизились. В конце концов, эта группа магов была знакома с окрестностями, но никто не ожидал вторжения чернокнижников. Один на водной стадии, а двое других на паровой. Я, Доминик, гарантирую, что никто из вас не уйдет из этого места сегодня живым. Человеческий маг, одетый в черную мантию, с крестообразным узором на лице, устремился вперед, высвобождая свою духовную силу водной стадии. Да неужели, в глазах чернокнижников, ты подобен ягненку, который бежит в пасть волку? Глаза Робина отдавали высокомерием, и ужасающая запугивающая сила хлынула из его тела. Подобное произошло и с Лилином, и с Кешей. Врожденное заклинание третьего ранга, устрашающий взгляд. Этим грозным заклинанием могли овладеть только чернокнижники третьего ранга. Более того, сила этого заклинания, произнесенного чернокнижниками с родословной черного хоральского змея, не могла сравниться с той, когда его использовал Лилин, Робин или Кеша, хотя все они и находились на одном уровне. Сила врожденных заклинаний полностью зависела от родословных. Чем более чистая кровь текла в венах чернокнижников, тем сильнее был эффект запугивания. Формация третьего ранга. Область единства. Три тела засветились, а в воздухе возникла странная треугольная диаграмма. Под действием заклинания, ужасные энергетические поля, испускаемые телами троицы, фактически начали дополнять друг друга и увеличивать ее интенсивность, создавая силу, подобную истинному магу утренней звезды. В воздухе прозвучал ужасающий вопль гигантской кимоинской змеи. Пространство бесконечно вибрировало, а позади троицы сформировался огромный, более чем в 1000 метров длиной фантом гигантской змеи. Змея открыла свои гигантские янтарные глаза и посмотрел прямо на магов перед собой, заставляя их покрыться холодным потом. Истинная область должна обладать 3 атрибутами. Ослабить врага, укрепить себя и согнуть фундаментальные законы. Лилин хорошо понимал свой собственный домен, благодаря большому количеству информации, скрытой в библиотеке клана Ураборос. Ужас, испускаемый гигантской кимоинской змеей, может наиболее сильно ослабить врагов. Когда мы сотрудничаем вместе, энергетические поля генерируют дополнительную силу, усиливая друг друга. Он сразу заметил, как действия вражеских магов замедляются. Помощники упали в обморок, в то время как маги первого ранга едва могли двигаться. Маги второго и третьего рангов могли двигаться и кастовать заклинания, но сила вылетающих заклинаний была значительно уменьшена. Напротив, ауры чернокнижников резко возросли настолько, что они теперь могли сравниться с магами на паровой стадии. Под руководством Ноя чернокнижники уничтожали весь лагерь. После объединения наша аура теперь ослабляет врага и усиливает наших союзников. Жаль, что мы не можем согнуть законы, иначе этот домен стал поистине ужасающим. Лилин ощущал, как страшное силовое поле увеличивало его силы. Неописуемая аура наполняла его тело, возбуждая его родословную, заставляя кровь кипеть в его венах и подталкивая его силу к водной стадии. Состояние Кеши походило на его собственное, но больше всех удивили преобразования Робина. Как ядро этой комбинации он получил наибольшее усиление мощи. Его аура безостановочно росла, вызывая страх даже у Лилина. Только Люциану удавалось вызывать в нем такие эмоции. Дополненный врожденным даром 3 чернокнижников гигантской кимоинской змеи, Робин приблизился к порогу кристальной фазы. Добавив к ней силу своей родословной, он полностью достиг мощи, которой чернокнижники обладали в кристальной стадии. Такое страшное энергетическое поле. Вы все чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеи. Маг по имени Доминик прищурился, а его тело в этот момент интенсивно дрожало. В докладах упоминалось, что в измерение вторглась группа раненых чернокнижников. Поскольку Лилин и остальные использовали только свои врожденные заклинания, а не такое ужасающее энергетическое поле, разведчики-маги недооценили их. Даже если все они и являлись чернокнижниками 3 ранга, родословные черного хоральского змея и гигантской кимоинской змеи находились в совершенно разных областях. Чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеей появлялись крайне редко, но как правило никогда не покидали штаб-квартиру клана Ураборос, посреди которой они находились под надежной защитой. Доминик не ожидал, что вдруг повстречает сразу столько чернокнижников с родословной гигантской кимоинской змеи. Он ощущал, как часть духовной силы в его море сознания просто осела. Будучи не в состоянии использовать ее, маг преисполнился печалью. Спустя почти 10 минут битва между магами подошла к концу. Части тела и плоти валялись повсюду. Но и остальные 9 чернокнижников не пострадали, но вся их одежда окрасилась в темно-красный цвет. Битва в воздухе также достигла своего апогея. Терзание змей. Робин стал выглядеть еще страшнее, активировав свою чешую кимоина. Замысловатые, полностью гладкие черные чешуйки покрывали все его тело, а на поверхности каждой имелись узоры, которые образовывали между собой кровавые руны. Он взвыл. Многочисленные струи черного воздуха застыли в виде большой черной змеи, проглотившей огромного варварского медведя. Прозвучавший жевательный звук производил страх. Несколько секунд спустя никто уже не мог заметить, что этот варварский медведь ранее был в этом месте. Теневая клетка. Меч метеора в руках Лилина прочертил линию в воздухе. Время от времени он произносил некоторые заклинания, из-за которых вражеские зеленокожие маги непрерывно отступали. Бум! В это же время из-за спин зеленокожих магов вырвалась скрытая ловушка, превратившись в клетку, прутья которой состояли из теней, заключивших их внутри. «Умрите!» Лилин бросился вперед. Его меч перерезал шею зеленокожего мага. Зеленая кровь фонтаном брызнула в небо, а голова отлетела в сторону. «Арк!» Маг людей пронзительно завопил и отступил подальше от Кеши. Он превратился в луч света и устремился к горизонту. Когда он пролетел некоторое расстояние, то перед ним выскочили прутья клетки. «Тебе потребуется мое разрешение, если ты хочешь уйти». Как только маг выбежал из клетки, черная ладонь преградила ему путь. Робин ярко улыбался ему. Лилин и Кеша стояли позади него, блокируя все пути к отступлению. Столкнувшись с подобной ситуацией, Маг поднял обе руки, показывая, что сдается. Что теперь? Сдавшийся маг тут же упал на землю и потерял сознание. Робин с некоторой тревогой посмотрел на Кешу. Несмотря на то, что противник очень разговорчив, очень сложно пробираться по воспоминаниям мага третьего ранга, Кеша открыла глаза, а Лилин вместе с Робином увидели, как сильно она истощила свои силы. Глава 424. Замок зыбучих песков. Я уже тщательно проверила все карты и символы. Копии, предоставленные мне, настоящие. Они точно такие же, как и в его памяти. Хорошо, Лилин взглянул бессознательно лежавшего на земле Доминика, чье море сознания до сих пор было запечатано. Что мы будем с ним делать? Бросьте его. Он сотрудничал только после обещания, что мы сохраним его жизнь, равнодушно говорил Робин, словно он говорил о каком-то мусоре. Каждое слово и действие мага третьего ранга несло в себе ужасающую энергию. Следовательно, их обещания, даже если и устные соглашения, чрезвычайно сильно походили на обязанности. Конечно, в глазах Робина и Лилина, Доминик не являлся опасным, поэтому будет ли он убит или же спасен, не могло изменить общую картину. Тогда ладно, Кеша призвала марионетку, сформированную из желтого песка, которая подхватила Доминика и унесла его подальше отсюда. Хаймэм, теперь давайте взглянем на замок зыбучих песков. Захватив лагерь, Лилин и остальные чернокнижники собрались в одном из зданий и смотрели на разложенную карту. Они смотрели на бумагу, переданную им трусом Домиником. Изучив его память и проверив карту на подлинность, маги удостоверились в ее правдивости. На желтом пергаменте изображалась структура замка. На карте некоторые области помечались маркерами, как зоны опасности третьего ранга. Маркеры ясно показывали, что только маги третьего ранга могут пойти и исследовать те области. Маги первого и второго рангов могли только приходить в руки к своей смерти, если захотели побывать в тех местах. Лилин и другие чернокнижники пристально осматривали карту, запоминая ее детали. Основываясь на накопленной с древних времен информации, здесь не только присутствует множество иллюзий и ловушек, но и защитные механизмы иногда меняются, поэтому любые пометки о ловушках становятся полностью бесполезными. В настоящее время известно только три безопасных маршрута. Робин ткнул в карту и объяснял. Эти маршруты – через главные двери, подоконник и крышу. На входах имеются слабые оборонительные формации, какой из них выбираете. Доведя разговор до этого момента, группа собиралась расколоться на три. У Лилина, как и у всех остальных, имелись свои намерения, поэтому он не хотел дальше путешествовать с остальными. Я собираюсь начать с крыши. Кеша взяла инициативу и заявила: три чернокнижника из моего клана последуют за мной. Тогда я пойду через главные двери. Хотя на крыше и могут содержаться ценные ресурсы, проход в главных дверях намного безопаснее, усмехнулся Робин. Но и остальные три чернокнижника ничего не сказали. Казалось, что они охотно последуют за Робином. Значит, я... Лилин разомкнул губы и хотел уже что-то сказать. Лилин, почему бы тебе не пойти со мной? Вдруг пригласила его Кеша. Я знаю, что ты ищешь волосы Лами. Если нам попадется прядь, то ты сможешь получить их. Волосы Лами стоили очень многого, поэтому, предоставляя такой подарок Лилину, Кеша показывала свои добрые к нему намерения. «Присоединиться к тебе?» Лилин опустил голову и задумался. Конечно, имелись преимущества, если они встретятся с врагами или ловушками. В свою очередь, присоединившись к Кеше, он озадачит себя некоторыми хлопотами. У него до сих пор имелось несколько идей в рукаве, но которые Лилин все еще не разглашал ввиду неподходящего времени. «Извини», — с извиняющимся выражением улыбнулся Кеша Лилин. «Ничего», — улыбнулась в ответ Кеша, словно ей было все равно. «Ладно, отправимся, когда определимся с маршрутами. Я не хочу, чтобы меня опять преследовали», — воскликнул Робин. Он тут же вышел из комнаты с Ноем и тремя другими чернокнижниками. Во время всего путешествия Лилин и Кеша не понесли особых потерь. Однако Робин потерял двух чернокнижников третьего ранга, что и угнетало его. Он настоятельно хотел найти как можно больше ресурсов, чтобы компенсировать потери. Кеша и Лилин согласно кивнули и покинули помещение. Весь лагерь погрузился в смертельную тишину. Позади осталась только просочившаяся в землю кровь и развалины, после произошедшей битвы. Ша-а. Спустя несколько часов, когда Лилин и другие чернокнижники проникли в глубины древнего замка, На горизонте засияло несколько лучей света. Лучи света остановились и показали фигуры магов различных племен. В объятиях одной из женщин лежал бессознательный Доминик. Этот лагерь полностью заброшен. Каулон и Акаму, скорее всего, мертвы, смотря на развалины, многие маги сдерживали свой гнев. Каулон в порядке, он заранее заложил клонированное семя. Он регенерирует в нашем клане, объяснил старый варварский маг. Если бы не тот факт, что процесс склонирования затрачивал очень много духовной силы, его бы так легко не победили. Неправда, заметил другой шаман. Среди трех магов на водной стадии, один сейчас находился в коме, другой регенерировал. Только маг варварских медведей погиб окончательно. Варварские медведи специализировались на физической силе. Что касается заклинаний, они черпали свою магическую силу от тотемов, поэтому естественно, что у них не имелось способов для сохранения своих жизней. Они также придерживались довольно жесткого мировоззрения и не желали подставляться, как люди. Я ощущаю духовную силу кристальной стадии. Основываясь на способностях Акаму, только обладая подобной силой, они могли так быстро справиться с ними. Громко взревел варварский шаман. Что мы теперь будем делать? Глаза Магессы встретились с глазами зеленокожего мага. В погоню за ними. Я чувствую их запах. Они намеренно разделились. Глаза варварского медведя налились кровью, и он продолжал реветь. Те, кто осмеливается убивать членов моего племени, дорого заплатят. Я лично прослежу, чтобы их головы возлегли на мой алтарь, чтобы они вечно страдали от проклятий. Он уже не мог сдерживать свой гнев. Тело Магессы покрылось холодным потом. Она слышала о подобных проклятиях. Говорилось, что голова врага отрубалась от тела и возлагалась на алтарь, а с помощью силы тотема душа врага подвергалась всевозможным мучениям. Некоторые слухи утверждали, что души магов также заключались в особые черепа и страдали с чрезвычайной жесткостью. Это было самое страшное наказание в племени варварских медведей, но похоже, что в этот раз глава племени собирался им воспользоваться. Чтобы выжить в запретных землях, фракции должны оставаться едиными, поэтому их сплоченность достаточно высока. Вздохнул маг. Сравнивая с ними, фракция людей в основном состояла из нелояльных и предательски настроенных людей. Их союз может и оставался сильным, но, к сожалению, единства среди них не было. Поэтому суммарная сила людской фракции отставала от фракции варварских медведей и зеленокожих магов. «Давайте разделимся на три группы и двинемся за ними», — согласился зеленокожий маг. Эти три могущественных человека однажды встретились и создали альянс ради защиты этого измерения. Хотя между ними имелась определенная связь, она оставалась довольно слабой. Не так давно они уже спорили о том, кто будет единолично управлять измерением. Поэтому самым оптимальным решением в этой ситуации – самостоятельно преследовать их. Маг, докучающий Акаму, направился к главным дверям. «Я чувствую это. Я пойду за ним». Шаман варварских медведей ускорил шаги и поспешил вперед. «Я выбираю крышу», – добавил старый зеленокожий варварский маг. С согнутой спиной, которая, казалось, могла надломиться в любое время, он взлетел вверх и исчез. «Вы». Магесса лишь покачала головой. Она потопала ногами и направилась к подоконнику. В этот момент Лилин не знал, что вражеские подкрепления уже догнали их и находились не так далеко. Он с любопытством разглядывал комнату. Комната выглядела как спальня. Пол занимал очень малую площадь. Внутри комнаты имелись кровать, стол, стул и книжный шкаф, в котором больше ничего ценного не было. Деревянные доски внутри комнаты давно покрылись желтовато-коричневым цветом. В каждом углу виднелись большие паутины. В целом, комната казалась обычной заброшенной спальней. Лилин подошел к книжному шкафу и начал читать заголовки оставшихся книг. 57 способов выпить яблочное вино, способы захвата литых жуков, мир, общие суждения. В шкафу находилось довольно много книг с необычными жанрами, что несколько удивило Лилина. Он отступил и отказался трогать какую-либо из этих книг. Такие древние замки уже на протяжении многих лет поглощали излучение от предыдущих гостей. Возможно, что в нем проживал чрезвычайно могучий маг или же ребенок солнца. Замок, скорее всего, пережил кардинальные изменения. Оставим в покое его структуру и сущность, в нынешнее время они могли проявлять некоторые странные явления. Некоторые из этих явлений никто не мог объяснить, и даже человек, построивший этот замок. Известно, что древние маги предпочитали пользоваться ими во время обороны, в результате чего и создавали большое количество ловушек. Маги, все время искавшие истину, иногда касались этих предметов в замке и втягивались в странное загадочное пространство, полностью исчезая из этого мира. Даже известные маги, обладающие высоким статусом, также встречали подобную участь – смерть. Многие маги боялись ужасного исхода, поэтому и предпочитали никому слепо не верить. Судя по воспоминаниям Доминика, я должен подождать еще 3 минуты, прежде чем откроется эта дверь. Лилин стоял у дверей в спальню. Он чрезвычайно серьезным и холодным взглядом смотрел на невыразительную латунную ручку. На стене часы вдруг медленно остановились. Тик-так, тик-так, стрелки двигались очень медленно. Казалось, что мир пережил 5 секунд, а часы только 1. С таким количеством странных и необъяснимых экологических влияний, многие маги совершали ошибку и указывали неправильное время. Тем не менее, благодаря Ичипу, Лилин не попал в подобную ловушку. Время. Лилин внимательно следил за секундомером Ичипа. Как только стрелка достигла 0, он схватился за ручку и открыл дверь. Бум. В коридоре послышалось эхо. Лилин опустил взгляд и увидел яркий красный ковер без малейших следов пыли. С потолка свисали красивые люстры, излучая желтый свет. Лилин повернул голову, но первоначальная комната, из которой он вышел, исчезла без следа. Около него осталась лишь сплошная стена. Это, должно быть, иллюзорный коридор, а это означает, что я спустился на 2-й уровень замка. Глава 425. Экологические сады. Лилин заглянул в ранее записанную Ичипом информацию. 3 державы долгое время ходили вокруг да около, но несомненно заполучили несколько полезных предметов. Судя по информации Доминика, внутри замок зыбучих песков был намного больше, чем выглядел снаружи. Фактически он представлял собой гигантский лабиринт. Многочисленные комнаты снаружи являлись первым слоем защиты. Если из них вовремя не уйти, то посторонние попросту начинали блуждать по различным комнатам и оказались бы в ловушке, которая приводила их к смерти. Ярким знаком 2-го слоя защиты – иллюзорный коридор, в котором сейчас оказался Лилин. Пользуясь тусклым освещением, Лилин осматривал окружающие его украшения в коридоре. 2 стены в основном покрывались белым цветом, некоторыми странными узорами цветов и растений, но Лилин не увидел ни одного портрета человека. Красный ковер простирался по всему коридору, но на нем не наблюдалось ни одного следа пыли. Это техника начертания. Лилин коснулся своего подбородка. В этом стиле ощущается древняя эпоха. Похоже, я оказался посреди одной из экспериментальных областей зыбучих песков. Силы нынешних магов не могли сравниться с таковой древних магов. Лилин даже подозревал, что в строительстве этого места принимали участие маги утренней звезды или более высоких рангов. Поскольку он сейчас достиг только уровня чернокнижника 3-го ранга, то любая ошибка могла стоить ему жизни. Лилин бдительно следил за масляными картинами в коридоре и начал продвигаться вперед в неторопливом темпе. Цветочные узоры на стенах начали двигаться вместе с ним. Они начали расти, прорастать, увидать, создавая полный жизненный цикл. Ходили слухи, что иллюзорный коридор может активироваться только во время особого темпа ходьбы. Внутри него обитает странная сила, которая может отправить человека в любое место, куда бы он ни захотел отправиться. Лилин вспомнил об этом отрывке из какой-то книги, а также небольшой рассказ в конце. Если любой шаг окажется ошибочным, то иллюзорный коридор превратится в опасную для жизни ловушку и заманит в нее тело, а также душу нарушителя. Конкретный темп ходьбы был обнаружен благодаря огромному количеству жертв со стороны магов, результатами которых могли спокойно воспользоваться Лилин и другие маги. Чего именно я хочу? Пока Лилин прогуливался по коридору, то постоянно спрашивал себя об этом. Уникальная особенность коридора заключалась в том, что до тех пор, пока человек всем сердцем не пожелает чего-то, то он никогда не сможет добраться до этой вещи и выбраться из коридора. Через некоторое количество времени активируется подобный механизм. Бессмертие, сила и все расплывчатое, что превосходит возможности иллюзорного коридора. Я могу назвать только место, с которым он сможет связаться. Лилин пробормотал про себя. Говорить про волосы Ламии слишком рискованно. Если такого материала не существует, то иллюзорный коридор тут же расценит меня как нарушителя. Этот тест проходил каждый, оказавшийся в этом коридоре. Настоящий владелец замка определенно знал, что находится в его владениях. Телепортация коридора может работать только в пределах замка. В тот момент, когда Лилин упомянет область, не соответствующую внутренней структуре замка, его не просто не перенесут, а вдобавок еще и активируют защитные заклинания. Тем не менее Лилин не желал отказываться от волослами. «Я хочу попасть в место, способное помочь созреть моей родословной». Спустя некоторое время Лилин решился и постоянно повторял эту мысль в своей голове. В определенное мгновение коридор словно сжался, а скорость движения цветочных узоров на стене увеличилась. Через несколько секунд они совершили жизненный цикл, а Лилин увидел постепенно увеличивающийся свет в конце коридора. Вперед! Стиснув зубы, Лилин направился вперед. Хлоп! Ощущение невесомости во время телепортации вызвало у него головокружение. Резко качнув головой, Лилин огляделся вокруг. «Где я?» Он оказался в большой лаборатории. Молодой маг мог видеть стоявшие за стеклом растения, а также множество стеклянных сосудов и экспериментальных аппаратов. «Хе-хе, лаборатория. Моя удача довольно хороша. В ней определенно что-то найдется, позволившее созреть моей родословной». Лилин протяжно вздохнул и вспомнил некоторые слухи касательно зыбучих песков. Учитывая, что члены организации состояли из чернокнижников с различными родословными, они должны были крайне сильно интересоваться подобной областью. Лилин был уверен, что с легкостью найдет то, что поможет созреть его родословной. Лилин подошел к металлическому столу и вытащил первый ящик. Он был покрыт грязью, но внутри в основном находились толстые пергаментные свитки, в которых описывались результаты экспериментов. Естественно, все писалось на языке Байрона. Лилин открывал другие ящики, и их содержимое оказалось примерно таким же. В основном содержались данные об экспериментах. Все ящики были практически заполнены такими документами. Здесь так много данных, но как жаль, что нет данных о рецептах и основных данных. Я совершенно не могу предсказать процедуру эксперимента. Лилин сожалел об этом, но сохранил все результаты экспериментов в базе данных и чипа. Даже если эти данные в основном ни с чем не были связаны, они по-прежнему представляли некоторую ценность. Кто знает, может, среди этих пергаментов найдутся несколько, с помощью которых он сможет повторить эксперимент. Кроме того, после стольких продвижений и улучшения своих способностей и чипу требовалось крайне мало времени, чтобы что-либо записать. Все, что хранилось внутри лаборатории, находилось в порядке, словно после ухода чернокнижники не оставляли после себя ничего. Записав информацию, Лилин обратил внимание на экологический сад за пределами огромной стеклянной стены. Большие листья, напоминающие ладони, заполонили собой небо. Солнечный свет едва доходил до корней этих растений. Все выглядело так, словно Лилин оказался посреди леса. Тем не менее юноша, имея опыт проживания в сумеречной зоне, определил природу этого света. Этот солнечный свет был не естественным, а искусственным симбиозом тепла и света. Хотя он и обладал подобным эффектом, но ему не хватало гармонии с природой. Это место, скорее всего, уже заброшено тысячи лет назад. Позволив этому саду достичь такого баланса, тот, кто создал такую совершенную систему, наверняка обладал поразительным мастерством, вздохнул про себя Лилин и коснулся стекла. Специально усиленное стекло. Степень твердости. 3. Предупредил Лилина и чип. Твердость 3 уровня означала, что обычные чернокнижники третьего ранга не смогут сломать такое стекло. Увидя данную информацию, глаза Лилина засияли. Похоже, что это место использовалось для содержания могущественных существ. В руках Лилин возник гигантский огненный шар, ужасающая температура которого сжигала даже окружающий воздух и пронзала пустоту. Взрывной огненный шар. Мощное пламя столкнулось с поверхностью стекла, а ослепляющий свет и пылающее тепло воздействовали на все вокруг. Даже самому Лилину пришлось закрыть глаза. Когда он снова их открыл, то увидел, что стекло прогнулось, но не очень сильно. Стена до сих пор оставалась прочной, как и ожидалось от материала с твердостью третьего уровня, вздохнул Лилин. Он сразу мог сказать, сколько энергии могло выдержать такое стекло. Основываясь на собственной силе атаки, ему потребовалось использовать не менее 10 таких заклинаний, прежде чем он бы смог полностью разрушить эту стеклянную стену. А что если, вдруг подумал он, поглаживая подбородок, записывая информацию, он также обнаружил заклинание, активация которого могла послужить ключом для входа внутрь сада. Ранее атакуя эту стеклянную стену, он хотел проверить, насколько сильна эта лаборатория. Похоже, здесь находилось не более 3 существ, поэтому там не очень опасно, Лилин теперь был сильно уверен. Иначе, маги бы не устанавливали настолько простую защиту. Даже если все еще существовали неактивированные заклинания, Существа все равно обладали силой примерно третьего ранга. Он поспешно подошел к инструменту, похожему на диск. Быстро осмотрев его, он заметил паз и поместил в него магический кристалл, заменив оставшийся порошок после использования предыдущего. После этого Лилин положил обе руки на диск, а от его ладони лучи света распространились по всему диску. Он крикнул: «Активация!» Треск, треск, вся стеклянная стена затряслась, с нее попадало большое количество пыли. Грохот. Поскольку диск не активировался довольно долгое время, механизм, казалось, заскрипел. Что-то загремело, в стеклянной стене появилась дверь, на стекле появилась трещина, а через щель на Лилина подул свежий ветерок. В мгновение ока Лилин ощутил, как каждая клетка в его теле начала пританцовывать от радости, а кровь гигантской кимоинской змеи начала циркулировать. Раньше я этого не замечал, но похоже, что корни каждого растения в этом саду уходят в древние времена. Кроме того, они в несколько раз больше нынешних растений. Лилин вышел из лаборатории и оглянулся назад. Лаборатория походила на гигантское белое яйцо, установленное на толстом каменном основании. Все вокруг напоминало собой обычный лес, с такими очевидными чертами древней эпохи и с учетом того, насколько оживилась моя кровь. Это место является отличной копией того периода, решил внутри себя Лилин. Хотя, возможно, такая среда в те времена и считалась нормальной, эта информация представляла большую ценность. Выражение лица Лилина стало возбужденным, поэтому он приказал: «Ичип, просканируй параметры окружающей среды и сохрани их. Задача поставлена, начинаю сканирование. Записываю параметры атмосферы». Ичип тщательно выполнял указания Лилина, постоянно передавая ему новые данные. Отдав указание, Лилин направился вдоль гигантского корня растения с мечом метеора в руке. В конце корня он заметил ягодную лозу, а на листе размером с камень он увидел несколько укусов. Этим питалось животное. Лилин подошел и внимательнее осмотрел лист. Похоже, что животное всеядное, ибо такими зубами обычно разрывают плоть. Растения быстро восстанавливались, поэтому большинство следов просто уже стерлось. Они растут так быстро, что объясняет, как строилась эта лаборатория. Лилин почесал свой подбородок и опустился на землю. Под корнем растения лежала зеленая слизь, от которой исходил сильный вонючий запах. Глава 426. Кровавый стервятник. Лилин догадался, что это животное было низшим звеном пищевой цепи экосистемы. Такая мысль посетила его голову, потому что такой цикл поддерживался на протяжении многих веков. В конце концов, он стоял посреди экологического сада, а не всего измерения, наполненного ресурсами. Какими бы ни были эти сады, но они не смогли бы самостоятельно поддерживать местную экосистему. В отсутствие исследователей, организмы по всей видимости создали свою собственную экосистему. Гроу! Прозвучал глубокий вой, и Лилин мгновенно скрылся, наблюдая за приближением нового существа. Это существо немного походило на змей на шеях драконов, но тело Лилина покрылось ознобом от увиденного им огромного черного панциря, покрытого шипами. Этот панцирь создавал впечатление, что его никто не смог бы разрушить. Его голова резко контрастировала с остальным телом. В отличие от огромного тела, она оказалась маленькой с двумя небольшими шишками на задней части, а также длинный нос, который производил такой странный вой. С каждым его шагом раздавался сильный шум, создавая небольшую резонансную вибрацию на земле. Лилин считал, что это массивное существо должно было весить по крайней мере больше 3 тонн. Оно остановилось перед укрытием Лилина, нависло над ним и сканировало глазами окрестности, время от времени откусывал листья от растения. Следы укусов от его зубов были такими же, которые Лилин изучил до этого. «Ичип, найди в базе данных изображение этого существа», тайком приказал Лилин. «Бип, задача поставлена, начинаю сканировать изображение». Сверка с базой данных, приказы Лилина выполнялись добросовестно, и ответ оказался очень близок к правде. «Совпадений в базе данных не найдено, начинаю поиск похожих существ». Сравнив с похожими существами, это существо соответствует змеи на шее черепахи. Совпадение внешних признаков 87,9%. Затем перед глазами Лилина выскочила более подробная информация о змеиношеих черепахах. Змеиношея черепаха – существо из древней эпохи. В настоящее время считаются вымершими. Всеохватывающая и уравновешенная, ее панцирь обладает удивительными защитными свойствами, поэтому он использовался для многих оборонительных сооружений. В зрелом возрасте может достигать силы, сопоставимой с магом второго ранга. Лилин изучил изображение, проиллюстрированное И-чипом, однажды записанное последним из какой-то книги. Правильно, единственное различие между ними – цвет их панциря, количество шипов и их головы. Должно быть, мне повстречалась какая-то мутировавшая особь. Лилин не мог сказать, что он сильно удивился. В подобной среде существам из древней эпохи было трудно выжить, если, конечно, они не прошли некоторую эволюцию. Небольшая мутация ничем не выделялась. Вполне возможно, что все это было специально организовано зыбучими песками. В любом случае, если бы все эти существа сохранили все свои древние характеристики, то было бы минимум странно. В таком случае, ты, должно быть, змеиношея черепаха, решил про себя Лилин. Древние змеиношеи черепахи уже давно считались вымершими, поэтому он не мог ни с кем ее сравнить. Лилин оставался незамеченным змеиношеей черепахой, пока та не закончила есть и, издав странный вой, не удалилась. Не сумев удержаться от искушения, Лилин начал преследовать змеиношею черепаху. Теневое сокрытие. Лилин решил подстраховаться этим заклинанием, которое считалось заклинанием первого ранга, но гораздо сильнее многих заклинаний второго ранга, особенно при использовании паровой духовной силы. Лилин взобрался на панцирь змеи на шее черепахи и скрылся в тени. Твердый панцирь придавал Лилину ощущение стабильности и безопасности, поэтому он осматривал свое окружение. Район покрывался толстым куполом из массивных деревьев с висящими лозами. Капли росы излучали магическое сияние, когда скатывались по листьям и падали на лозы. Атмосфера еще сильнее усиливалась за счет распустившихся ярких цветов и испускаемого ими аромата. Они в действительности оказались шипастыми розами. Лилин принюхался. Галлюциногенная пыльца. В сочетании с этой нейроиндуктивной энергией, помощник третьего уровня или даже официальный маг первого ранга будут обмануты ею. Для Лилина это место походило на девственный тропический лес из его прошлого мира, в котором росли различные виды растений и деревьев. От него испускалась подобная атмосфера. Змеиношея черепаха не обнаружила Лилина, но стала его средством передвижения. Ее устойчивые шаги не вызывали никакого дискомфорта у Лилина, пока он отдыхал, лежа на спине. Примерно через полчаса змеиношея черепаха привела Лилина к озеру. Рядом с озером находился кусок мирной земли. Вода восполнялась из реки, белая, словно нефрит, и понемногу наполняла озеро пресной водой. Мау-у-у. У озера начала собираться небольшая толпа змеиношеих черепах. Многие из них беззаботно плавали в озере, время от времени резко ныряя, прежде чем внезапно поднимали головы из воды, что приводило к сильным брызгам. Некоторые даже выдыхали колонны воды из ноздрей, что походило на фонтаны. Змеиношея черепаха, на которой ехал Лилин, также сильно взволновалась и направилась прямо к озеру. Их здесь по крайней мере 75 штук, загорелись глаза Лилина. После древней эпохи о змеиношеих черепахах забыли, но им не только не доставало силы, их родословная была слабой. В основном они оставались для Лилина бесполезными. Однако их выделял один факт. Они плодились как кролики. Период размножения обычной змеиношеи черепахи длился очень долго. Они откладывали почти 100 яиц каждый месяц, а их выживаемость и складок также оставалась высокой. Из-за хищников около половины из них успешно вылуплялись. Если им хватало еды, то в течение нескольких лет они созревали и продолжали цикл. Так природа уравновешивает себя. Сильные не могут размножаться так же быстро, и даже когда им удается, то не могут обеспечить себя. С другой стороны, слабые размножаются очень быстро и активно. Лилин вдруг вспомнил о мышах из своей прошлой жизни. Имелось только одно слово, которое могло описать их приспособляемость и скорость размножения. Убийственная. С высокой долей вероятности, они смогли бы выжить даже во время ядерной войны. Что касается мутировавших змеиношеих черепах, их внутренние процессы, похоже, работают еще быстрее. Вероятнее всего, что их зародышу понадобится всего год для созревания в яйцеклетке, Лилин чесал свой подбородок и размышлял. Очевидно, что репродуктивные способности этих черепах были специально усилены, ради предотвращения исчезновения их вида. Конечно же, эту способность они получили во время эволюции. Таким образом, из этой эволюции было видно, что змеиношеи черепахи не обладали каким-либо превосходством и фактически находились на дне пищевой цепи, ожидая своих преследователей. Хаат. Когда Лилин уже готовился взять образцы змеиношеи черепахи для дальнейшего изучения, Он вдруг услышал резкий и пронзительный визг. Этот визг всполошил змей на шеих черепах, а все они побежали к озеру. Те, кто уже находился в озере, тут же погрузились на дно и не всплывали. Визг становился все громче. Лилин смог разглядеть красную полоску на горизонте благодаря своим обостренным чувствам. Летающее существо походило на ястреба. Испуская кровавый цвет, его поверхность покрывалась ровным и прочным слоем перьев, а его голова украшалась черенком золотых перьев, словно он носил корону. Обнаружен кровавый стервятник, существо древней эпохи. Они атакуют звуковыми волнами и могут манипулировать кровью своей жертвы. Сильно интересуются связанными с кровью сокровищами, а также являются стайными существами. Оценка. Чрезвычайно опасен. Вывел информацию перед глазами Лилина и Чип. Кровавый стервятник. Выражение лица Лилина изменялось от шока к радости. У них необычайная сенсорная способность к специфичной родословной. Они могут обнаружить прядь волос на земле с расстояния 10 тысяч футов. Древние маги в основном делали из них своих домашних питомцев, чтобы искать сокровища, связанные с родословными. Но Лилин колебался, читая оценку и Чипа об опасности. Только силы этого существа хватало, чтобы Лилин насторожился. Она могла соответствовать силе мага третьего ранга. Более того, Ичип заявил, что они вели стайный образ жизни, а за ним, должно быть, летела целая стая существ третьего ранга или даже король кровавых стервятников. Король кровавых стервятников без сомнения достиг кристальной стадии третьего ранга, а может даже достиг уровня утренней звезды. Хаат. Периодически кровавый стервятник вопил в воздухе, вызывая всеобщий страх у змей на шеих черепах, что и воодушевляло кровавого стервятника. Бабах. Одна из змей на шеих черепах, как оказалось, была ранена в ногу и, пытаясь утащить свою массу, упала на землю от страха. Решив, что веселье закончилось, кровавый стервятник взмахнул крыльями и полетел прямо к земле. Сильные ветра последовали за его движением, что сильно удивило Лилина. Размеры кровавого стервятника значительно превосходили таковые у змей на шеих черепах, а одна из них оказалась в его поле зрения, когда он летел к земле. Контраст между их формами не был очевиден, когда кровавый стервятник летал в небе, но когда он приближался, огромные змеиношеи черепахи походили на мышей в сравнении с кровавым стервятником. Хаат! Кровавый стервятник вытянул свои огромные когти и пробил дыру в голове черепахи. Существо упало на землю, а кровь брызнула во все стороны. Глава 427. Вход в гнездо. Визг. Увидев кровь, глаза кровавого стервятника наполнились возбуждением. Он начал тут же истерично визжать, а его тело начало излучать странное сияние. Одновременно с сиянием из шеи змей на шее черепахи выплескивалось огромное количество свежей крови, словно воды из фонтана. Она сгущалась в воздухе и в конечном итоге превращалась в сгустки крови, которые и поглощал кровавый стервятник. Рип. Вскоре кровавый стервятник протянул свои огромные черные когти и оторвал панцирь с тела черепахи. Используя свои когти, он разделил свежую плоть на части и начал пожирать мясо. Его движения были плавными, так как он беззастенчиво пожирал змеиношею черепаху под взглядами ее сородичей. Величественный зверь представлял собой прекрасное зрелище, сочетание благодати и кровопролития. Маааа. Пока черепахи наблюдали за пожиранием своего сородича, то плакали, но не решались сделать шаг за пределы озера. Лилин спокойно наблюдал за этой сценой с равнодушным выражением лица. В этом заключалось естественное выживание этого мира. Переходя на стадию, когда выжить можно только угнетая другие слабые виды, такие хищные действия не считались ни хорошими, ни плохими. Инстинкты выживания являлись лишь правилами жизни, которые должны все соблюдать и уважать. Его способность контролировать родословную. Лилин, напротив, сильно интересовался этой специфической особенностью кровавых стервятников. Более того, в отличие от змей на шеих черепах, зрелый кровавый стервятник, по крайней мере, обладал силой третьего ранга, то есть достигал минимальных требований существа, которые могли обладать чистой родословной. «Просто должен ли я сделать ход?» – размышлял Лилин. Король кровавых стервятников мог обладать силой ранга утренней звезды, но благодаря своим ощущениям, теневое сокрытие Лилина не окажет особого эффекта. Однако, если король все еще на третьем ранге, даже если он и находился на пике кристальной стадии, Лилин был уверен, что сможет скрываться от него. «Выбор очень сложен», – подумал про себя Лилин. Он вздохнул, ощущая себя на перекрестке пути, словно густой туман окутывал его дальнейшую судьбу. Фактически, с таким выбором многие люди сталкивались много раз за свою жизнь, но их окончательный выбор мог привести к различным последствиям, как к хорошим, так и к плохим. «Стоит или не стоит?» – продолжал размышлять Лилин. «Треньк!» – Лилин подбросил золотую монетку, а когда она приземлилась на тыльную сторону его ладони, он посмотрел на нее. Даже тщательно осмотрев монетку, Лилин не обнаружил сильных на ней повреждений и только тогда вздохнул с облегчением. Поскольку на монете судьбы не появилось трещин, это означает, что король кровавых стервятников еще не достиг четвертого ранга. «Я могу рискнуть». Глаза Лилина засверкали от азарта. Монета судьбы являлась самым большим достижением Лилина, добытая им за все время проживания в сумеречной зоне. Однако она сильно разрушалась, когда использовалась для прогнозирования любого исхода, касающегося области утренней звезды. Но несмотря на это, в ее преимуществах Лилин ни разу не сомневался. Поскольку на монете не появилось ни одной трещины, это означало, что на его пути не встретится существа четвертого ранга. Для него этого уже было достаточно, поскольку, что бы он ни использовал, он не смог бы преодолеть разрыв между собой и силой утренней звезды. До тех пор, пока ему не встретится противник в области утренней звезды, Лилин был готов рисковать. Чоа. В этот момент кровавый стервятник уже закончил поедать мясо. Лилин с ошеломлением наблюдал, как оставшаяся кровь змеи на шее черепахи и остатки влетают к нему в рот, словно он хотел перенести остатки в свое гнездо. «Это мой шанс». Глаза Лилин сверкнули, когда он активировал свое теневое сокрытие. Он скрыл свою фигуру и незаметно проник в тело змеи на шее черепахи. С воющим ветром кровавый стервятник взлетел в небо. Трение, создаваемое турбулентностью, заставило искриться труп змеи и шейной черепахи. К счастью, подобное прекратилось, когда кровавый стервятник взлетел на определенную высоту. Кровавый стервятник летел с очень большой скоростью, поэтому пока Лилин летел, его зрение оставалось размытым, и примерно через 10 минут они прибыли на место назначения. Лилин едва мог скрыть свой шок, увидев громадные тени неподалеку от себя. Впереди него возвышалась одинокая и прямая гора. Лилин не увидел на нем ни одного растения, а вместо этого от нее испускался холодный блеск, словно поверхность горы состояла из металла. По всей горе располагалось большое количество пещер, в которых вскользь можно было увидеть кровавых стервятников. Они синхронизировались в своей какофонии. Мало того, что мощь их пронзительных криков была такой же сильной, как и у людей, они также вызывали странную реакцию у родословной Лилина, словно она собиралась вырваться из его тела. К счастью, это ощущение вскоре прошло. Подавив эту реакцию своей духовной силой, оно бесследно исчезло. Способность кровавых стервятников контролировать родословные на самом деле настолько страшна, пробормотал Лилин. Более того, этот экологический сад очень обширен. Лилин вдруг усомнился в своих прошлых выводах. Не говорите мне, что это место не просто какой-то экологический сад или сад мага, а отдельное измерение. Измерение в другом измерении. По слухам, среди различных измерений, оставленных в наследство древними магами, внутри некоторых даже содержались другие измерения. Такое расслоение в действительности стало очень проблемным, так как фактически невозможно помещать одно измерение в другом. Несмотря на это, Лилин обладал множеством пространственных предметов, но не мог размещать целое хранилище в своем мешочке. Но очевидно, что древние маги владели методами, позволившие успешно преодолеть такое ограничение, таким образом, создавая измерения внутри измерения. Измерения такого рода в основном были известны в качестве ядра. Дабы осуществить подобное, требовалось затратить огромные усилия, а также обладать соответствующей силой для постройки такого ядра. А в самом ядре обычно хранилось огромное количество ресурсов, многие из которых заставляли даже магов утренней звезды зеленеть от зависти. Поскольку ребенок Солнца находился в организации зыбучих песков, их полномочия наверняка могли считаться первоклассными даже в древние времена. Поэтому, полагаю, что у таких организаций имелась возможность создавать такие измерения. Лилин догадывался, что осмотрел далеко не весь замок зыбучих песков, который по своей сути оказался целым измерением. Чоа. В этот момент кровавый стервятник издал крик и начал спускаться к одной из огромных пещер. Бам! Труп змеи на шее черепахи упал на землю, после чего кровавый стервятник снова завизжал. Несколько маленьких кровавых стервятников выбежали из темных углов пещеры и начали грызть плоть. Было очевидно, что эти маленькие кровавые стервятники еще только росли. Мало того, что их тела до сих оставались розовыми, они были полностью лысыми без единого перышка на своих телах. Сейчас они соответствовали силе помощников третьего уровня. Когда эти детеныши вырастут, то смогут достигнуть силы уровня мага третьего ранга. Кроме того, они смогут контролировать родословные. Поскольку смогут летать, то их яйца, несомненно, разойдутся по довольно высоким ценам. Лилин разглядывал детенышей кровавого стервятника, которые сейчас походили на цыплят, испытывая сожаление в своем сердце. Поскольку они уже вылупились, эти маленькие существа попали под влияние первого увиденного существа, а поэтому их уже никто и никогда не сможет приручить. Воспользовавшись возможностью, пока детеныши поедали тушу змей на шее черепахи, Лилин тайно выбрался из туши и проследовал в один из темных углов пещеры. Техника тени. Лилин применил на себя странную и сложную магическую руну. Тьма тут же окутала его, а он исчез в тени. Кровавые стервятники подошли к стене, в которой укрылся Лилин, и он вдруг ощутил ужасающую жизненную силу, колеблющуюся у самой центральной пещеры. По колебаниям Лилин определил, что там, без сомнений, находился король кровавых стервятников, и его сила находилась на кристальной стадии третьего ранга. Под давлением стольких ощущений от множества существ его теневое сокрытие не оказало особого эффекта, поэтому Лилин применил другое заклинание. Техника тени являлась не совсем заклинанием, а особой техникой. Когда Лилин находился в сумеречной зоне, то собрал множество моделей заклинаний третьего ранга. Несмотря на то, что большинство из них оказались испорченными и неполноценными, все же некоторые сохранились в достаточно хорошем состоянии. Поэтому, используя те модели как фундамент, Лилин разработал свою собственную особую технику, совместимой с теневым сокрытием. Среди множества знаний темных эльфов, Лилин собрал большое количество информации о развитии его особой техники. Техника тени используется для сокрытия физического тела носителя или же может использоваться в сочетании с заклинанием первого ранга, теневое сокрытие, увеличивая ее силу. Сила такого сочетания достигает силы заклинания третьего ранга. Создать заклинание третьего ранга было очень трудной задачей, но Лилин обнаружил, что его заклинание теневого сокрытия довольно простое. Очень редко возникали такие возможности вроде совместимости крови или же способностей. Поэтому Лилин настроил технику теней, чтобы та могла усиливать эффекты теневого сокрытия и подняла его до третьего ранга. Комбинация теневого сокрытия и техники тени сразу же создала пугающий результат. Лилин мог ясно ощущать, как его собственная тень окружалась более густой тьмой. Он постоянно находился на грани, ощущая, что его могли раскрыть в любое время, но теперь чувство трепета наконец пропало. Значит, кровавые стервятники проживают в среде, покрытой металлом. Об этом никогда не упоминалось в книгах. Лилин проигнорировал взгляды семейства кровавых стервятников и, не обращая на них внимания, направился в гнездо короля. Пещера была огромной и мрачной. Внутри она слабо освещалась, а от нее разносился неприятный запах определенного существа. Конечно же, все это никак не влияло на Лилина. Следуя по проходу ко дну пещеры, Лилин разглядел огромное птичье гнездо, состоявшее словно из кусков золота. Рядом с ним располагалось несколько маленьких гнезд, сплетенных из странных золотистых стеблей и корней, от которых излучался странный свет. Это же, Лилин подошел поближе и тут же расширил глаза, увидев предметы, лежащие внутри гнезда. Кристаллы родословных, драконьи фрукты и высушенные кости существ с древней родословной. Он смог тут же опознать эти предметы. Глава 428. Последний ужин. Лилин узнал некоторые из предметов в золотом гнезде. Первым он увидел малиновый ограненный камень. Им оказался кристалл родословный, очень ценный материал в глазах чернокнижников. Он помогал улучшить чистоту родословной. Хотя он был практически бесполезен для таких чернокнижников, как Лилин, чья родословная была почти самой очищенной, этот материал, несомненно, заставил бы многих других чернокнижников сгорать от желания. Если новости об этом кристалле распространятся, то две безумные чернокнижницы, Фрея и Миранда, наверняка бросятся сюда со всех ног, и как сумасшедшие будут пытаться заплатить любую цену, чтобы заполучить его. Драконий фрукт являлся особым растением с очень прочной оболочкой, которая по твердости превосходила многие сплавы металлов. Он мог храниться в течение более сотни лет, и маги, которые поглощали такой плод, могли увеличить продолжительность своей жизни. Ходили слухи, что те, кто съест такой плод, получали шанс на унаследование древней родословной. Это означало рождение новой семьи чернокнижников. Конечно, Лилин и другие чернокнижники уже не могли изменить свою родословную. Однако, если выставить такой предмет на торги, то цена за него поднимется довольно высоко. Такой материал не имел цены и мог заинтересовать даже магов утренней звезды. Среди других вещей имелись некоторые скелеты, кости которых были размером с бедро человека, а также останки многих могущественных существ третьего ранга. В действительности, эти останки представляли наибольшую ценность для Лилина. Кровь большинства родовых существ исходила из костей, а все эти останки принадлежали существам третьего ранга. С их помощью он мог изъять из их тел древние родословные. Помимо этих предметов, внутри нескольких маленьких гнезд, Лилин увидел другие останки родовых существ. Даже Лилин, собравший огромное количество знаний, не смог опознать их. У Лилина не было никаких сомнений, что все предметы касались родословных, но любого из них хватало, чтобы любой чернокнижник сошел с ума. «Я понял». Лилин взглянул на груды предметов. В его глазах мелькнуло понимание. Было очевидно, что рост кровавых стервятников прямо зависел от этих предметов. Хотя их и можно было использовать напрямую, продолжительный контакт обеспечивал более быструю скорость созревания. Эти предметы также помогали увеличить их силу и пробуждать свои таинственные способности родословных. Именно поэтому кровавые стервятники с таким восторгом относились к предметам, связанным с родословными. Взглянув на все это, Лилин приложил много усилий, чтобы подавить внутри себя все нарастающее желание. «Хотя все они ценны для меня, они не так важны, как волосы Лами». Кроме того, Лилин посмотрел на кровавых стервятников снаружи пещеры. В настоящее время он маскировался. Благодаря эффекту техники тени, птицы до сих пор не обнаружили его. Хотя эффекты техники тени и стали такими замечательными, у нее имелся и недостаток. Если Лилин захотел бы взять эти предметы, сперва ему стоило развеять технику. В таком случае, его тут же обнаружат кровавые стервятники и вся группа птиц полетит к нему. Кроме того, раз здесь находился король кровавых стервятников, Лилину понадобилось бы 9 жизней, чтобы выжить. Таким поступком Лилин несомненно насторожит многих кровавых стервятников, что сильно навредит будущим планам Лилина. Обычное гнездо кровавого стервятника обладает множеством замечательных предметов. В гнезде их короля имеются еще более ценные вещи. Глаза Лилина наполнились пылкостью. Скорее всего, волосы Лами находятся в гнезде короля кровавых стервятников. Лилин тут же вспомнил гигантскую пещеру, в которую он ранее заглядывал, но от которой ощущал ужасающие энергетические волны. «Похоже, что я задержусь здесь на некоторое время. Мне следует понять и узнать поведение кровавых стервятников. Дядя, ты знаешь, что это за место?» Ной спрашивал у Робина, стоявшего рядом с ним. Они стояли перед большими дверями, на поверхности которой изображались странные и сложные узоры. Три остальных чернокнижника с родословной гигантской кимоинской змеи походили на их последователей и стояли позади них. «Если мы активируем что-то не то, то потеряемся, а еще можем основательнее застрять внутри, до тех пор, пока не умрем. Не беспокойся, основываясь на полученной мною информации, здесь не должно иметься ничего сложного. Кроме того, тот предмет слишком важен для нас». Робин выглядел мрачно, но в его глазах пылал огонь. «Мне требуется некоторое время. Ты позаботился обо всех делах?» – спросил, не поворачиваясь, Робин. «Я уже заложил 5 формаций, а также создал копию тела». На лице Ноя всплыло зловещее выражение. «В тот момент, когда они смогут догнать нас, их уже телепортирует в разные точки лабиринта, поэтому они окажутся в безграничной комнате до самой своей смерти. Варварские медведи, такие глупые существа», — уверенно говорил Ной. Бум! В этот момент сильный вой вошел в его уши, сопровождаемый яростным ревом. «Маленькие черви, я нашел вас, Кача!» Розовое кристаллическое ожерелье разбилось, и Ной с недоверием уставился на него. «Никогда недооценивай своих врагов». Глаза Робина до сих пор сосредотачивали свое внимание на дверях, но его голос вдруг влетел в уши Ноя. «Они пока прорвали только первый наш защитный заслон. У нас все еще есть время. Позаботьтесь об остальных формациях и приложите все усилия, чтобы выиграть мне больше времени», — крикнул Робин. Остальные чернокнижники поклонились и тут же ушли. Грохочущие звуки слышались постоянно, а огромный монструозный медведь ясно видел разрушающиеся формации, заставляя бусинки холодного пота стекать по лицу Ноя. «Кача, Кача, Кристаллы разрушались один за другим, а за ними следовали голоса подчиненных. Второе защитное заклинание уничтожено. Основа защитной формации повреждена. Мы можем продержаться меньше минуты. Короткий разговор закончился, и раздались резкие крики боли, означающие смерть чернокнижников. Ной стиснул кулаки. Все они принадлежали его семье, но все погибли во время этой экспедиции. Теперь остались только он и его дядя. «Я пойду и выиграю еще немного времени», — решился Ной. «В этом нет нужды», — прервал его Робин. Подняв палец, он несколько раз постучал им в определенных местах. Пользуясь каким-то странным правилом, он нарисовал пальцем что-то вроде круга. Послышался гул, и спустя мгновение на поверхности дверей возникли волнения. Волнения собирались и в один момент устремились к замочной скважине на дверях. Словно блоки обваливающихся стен, от дверей начали отлетали куски материи, две створки раскрылись, открывая мистический проход. «Убогие личинки, я разорву вас на части!» Бум! С громким звуком, последняя формация, мешающая шаману, наконец разбилась, раскрывая взору огромное тело варварского медведя с крепкими мускулами. Увидев Робина и Ноя, его глаза тут же покраснели. «Не отвлекайся! Пошли!» Робин потащил Ноя, и они вошли в проход. «Если ты хочешь отомстить, тогда следуй за нами!» — пронзительно закричал шаману Робин. «Аррррх!» Шаман варварских медведей последовал за ними. Его глаза полностью покраснели. Вспыхнули магические лучи, а картина переменилась. К тому времени, когда Ной пришел в себя, он уже сидел за обеденным столом. На скатерти не замечалось и следа пыли, а люстра над его головой отдавала тусклым светом от зажженных в ней свеч. Хаэм, Ной вдруг понял, что не может встать. Он даже не мог воспользоваться каплей своей духовной и магической силы, которыми он так гордился. Молодой маг взглянул на дядю, со страхом и ужасом на своем лице. На другом конце стола сидел шаман варварских медведей. Хотя пульсации мышц показывали, какую он сейчас испытывал ярость, но он не мог сдвинуться ни на дюйм. Это последний ужин. Он является самой беспристрастной и кровавой дуэлью. Выживет один из вас, а проигравший станет едой победителя. Кроме того, победитель даже будет вознагражден рогом судьи. Робин, по всей видимости, ясно осознавал, что происходило на самом деле. В тот момент, когда он огласил правила, черные фигуры появились на пустующих стульях за столом. От их тел не вырывалось никаких энергетических волн, а их глаза были красными. По какой-то непонятной причине, когда Ной увидел их, по его спине потек холодный пот. Он тщательно подсчитал. На этом столе пустовало 13 мест, но сейчас никого не сидело только на одном. Теперь настало время первого блюда. Кровавая пустыня Мари. Неожиданный голос раздался в голове Ноя, заставляя его спину задрожать еще сильнее. Что это за чертовщина? В другой части замка зыбучих песков Кеша бежала по коридору плечом к плечу со странным зеленокожим варварским магом. Первоначально эти двое были охотником и жертвой, но по непонятной причине они объединились и оба в страхе убегали. Все атакующие элементальные заклинания бесполезны против него. Попробуй особые атаки. Я прикрою тебя. Зеленокожий варварский маг тяжело дышал, когда бросил за свою спину странное ожерелье. Бабах! Ужасно холодный воздух вырвался, а окружающая земля покрылась слоем льда, в воздухе возникли многочисленные рунические цепи. Треск, треск. Поверхность земли затрещала. Черная фигура материализовалась из ледяного тумана. Ей оказался монстр, похожий на мужчину средних лет в плаще. Он носил капюшон, но никто не мог сказать, как он выглядел на самом деле. Пальцы на его руках отсутствовали, а вместо них имелись ножницы, от которых постоянно сверкал странный свет. Многочисленные рунические цепи не смогли справиться со странным человеком и были с легкостью обрезаны и сломаны им. Око окаменения. Тело Кеши покрылось множеством багровых рун, когда она подняла палец и нарисовала у себя на лбу странную руну. После этого ее глаза обернулись двумя янтарными зрачками. С усилением руны кровавого цвета, сила ее врожденного заклинания достигла ужасающей мощи. Круг окаменелости начал распространяться от места, в котором стояла Кеша.